Глава 10. Натаниэль. «Для нас очень важно поддерживать мир с Раваном», — вещал советник Сорос. Они всегда обсуждали текущие дела в большом кабинете для переговоров. Яркий солнечный свет освещал лица советников, сидящих за длинным овальным столом, золотил массивные рамы картин и играл бликами на вазах и бюстах, застывших на высоких постаментах. Окна были закрыты, а камин растопили на славу. Поэтому создавалось впечатление, что на улице лето. Но на сердце Ара Эрхальда, как те продрогшие голодные волки, завывали вьюги. «Это могущественная держава, которая не прочь присвоить себе наш доступ к воде», перебил Сороса генерал Тисон. «Наши шпионы не раз и не два докладывали, что раванцы нарочно вызывают шторма, чтобы топить наши торговые корабли, идущие в Ирон и Таирию». «У нас нет доказательств», — возразил Натаниэль и потер место на груди, которое вдруг ощутимо кольнуло. «К сожалению», — зло хмыкнул Тисон. «Иначе мы бы давно объявили им войну, не правда ли, Ар Эрхольд?» За столом повисла тягучая тишина, которую нарушило сразу несколько советников, заговоривших одновременно. «Ар Эрхольд, это крайние меры! Лучше продолжать поддерживать мир с раванцами! Нам невыгодна сейчас война!» «Война — это не выход», — произнес Натаниэль через сдавленные зубы. Странный приступ повторился. Острой, как бритва, болью разлился от сердца и выше, к ключицам. Так же, как терять корабли. Терять контракты с южными странами. Да, Вейсмейстрия во многом способна обеспечивать себя сама, у нас богатые земли, но лишиться морских торговых путей означает дать Равану огромное преимущество. «Именно, Ар Эрхольд», — закивал Тисон. «Они установят господство над морем, наберут военную мощь и возьмутся за Вейсмейстрию. Не проще ли решить эту проблему сразу, до того, как враг пробрался на нашу территорию?» Отец так и делал. Он любил воевать. Умер на поле битвы, в море. «Этого и добиваются своими диверсиями», — сказал Натаниэль. «Чтобы я развязал войну, дискредитировал Вейсмейстрию перед другими государствами. Нападем первыми без веской причины, без доказательств, и наши друзья примут сторону наших врагов. Начать войну может каждый, сохранить мир — только сильнейший». «Да», — закивал советник Сорос. «К тому же, случись с вами что-либо на поле боя, Ар Эрхольд, на вас закончится целая драконья династия, и Вейсмейстрия станет легкой добычей для того же Равана». «Будь ваша искра хотя бы беременна!» — начал было Тисон. «Моя искра уже была беременна, но потеряла ребенка», — прорычал император. Горечь от этого разлилась на языке, в сердце снова уколола. Не просто уколола, оно словно заледенело, онемело, не почувствовать. Да что это с ним? Не знай, Натаниэль, что на него не действуют никакие яды, драконья суть растворяет любую отраву. Решил бы, что ему подмешали что-то в еду. «Тогда вам нужно поскорее зачать нового наследника, мой император. Только так мы сможем рассчитывать на экономическую поддержку других стран, случись нам действительно начать войну с Раваном». В этот момент грудь сдавила так, что Натаниэль силой вцепился в край стола, рискуя повредить мраморную столешницу, установленную здесь со времен его деда. Перед глазами потемнело, и только привитое с детства умение держать лицо позволило ему не показать собственную слабость. «Я займусь этим вопросом», — пообещал он, переводя дыхание и поднимаясь. «А вы обратите все свое внимание на Раван. Нам нужны доказательства, что они готовят диверсию на наших землях или в море. Без этих доказательств соседние государства его не поддержат, или, что хуже, поддержит Раван. Вейсмейстрия станет врагом номер один, как когда-то было при отце Натаниэля. Он станет тираном номер один, как прошлый император. В отличие от отца, Натаниэль не собирался развязывать войну, но может случиться так, что ее начнет Раван, и тогда ему придется защищать свое государство и своих подданных. Окунуться в битву, зная, что после него ничего не останется, никого не останется. И все бы ничего, если бы Альви выносила его ребенка. Но она не выносила. А Насту же он едва не выжег, когда случайно отпустил свою силу. Натаниэль зарекся приближаться к своей будущей искре, но после случившегося ему даже не хотелось. Вместо желанной женщины перед глазами возникала Анаста, упавшая к его ногам безжизненной куклой. Если бы не обстоятельства, он бы так не спешил с извлечением искры. Да что там, в голове даже мелькнула шальная мысль вернуть Альви во дворец. От этой идеи кровь забурлила в жилах. Лавуаль пошел искре на пользу. Она больше не слабое существо, а дерзкая и своевольная женщина. Тогда в замке Натаниэль ничуть не покривил душой, когда признался Альви, что она заводит его в сотню раз сильнее, чем прежде. В сотню раз сильнее, чем кто-либо прежде. А после разговоров с советниками понял, что не может представить ребенка от Анасты. От Альви же мог. С каких это пор это стало иметь значение? Следующий приступ словно располосовал грудь императора на две части. Натаниэлю пришлось прислониться к стене дворцового коридора, по которому он шел. Один из гвардейцев бросился к нему на помощь, но под жестким взглядом императора отступил. Впрочем, к боли прибавилось еще что-то. Натаниэль обливался холодным потом. Ему сложно было дышать, будто его посреди натопленных комнат дворца бросили в сугроб, но при этом словно появилась тяга куда-то идти, торопиться. Словно он терял связь с чем-то важным. С кем-то важным. «Узнай, где лекарь». Отдал он приказ и получил ответ спустя несколько минут. «У леди Анасты». Натаниэль не стал ждать, направился в покои будущей искры. Навещать больных — не нарушение этикета, особенно в присутствии целителя. К тому же сам лекарь станет залогом того, что Анаста избавит его от новых претензий и озвучивания собственных страхов. Император привык ходить размашистым шагом, но сейчас ему казалось, что он буквально ползет в сторону комнат будущей искры. Хотя сама мысль об Анасте как о своей искре вызывала в нем желание скривиться. С чего бы это? Она была сделкой, как до нее Альви. Все искры императоров были сделками. Двери в комнату Анасты были плотно прикрыты, когда же Натаниэль их толкнул, оказалось, что они заперты на ключ. Он постучал и услышал какую-то возню. Через минуту, может, меньше, замок щелкнул, и целитель открыл дверь. Натаниэль успел заметить на постели бледную Анасту, и вдруг все его естество пронзило такая боль, что человеческое зрение, человеческое сознание разом выключилось. Выбитые стекла, развороченная каменная стена, расправленные мощные крылья. Все это словно обошло его стороной, потому что он уже летел в Лавуаль, к своей искре, с которой произошло или должно произойти что-то ужасное. Дракон так чувствовал. Дракон рвался к ней, чтобы спасти. Путь императора обычно занимал около 3 часов. Огромные крылья позволяли преодолевать быстро большие расстояния. Сегодня он достиг перевала Элирона за 1 час или меньше, а затем столкнулся с настоящим адом. Эти горные вершины никогда не славились гостеприимностью, за это Лавуаль и не любили. Но с такой бурей Натаниэль еще не сталкивался. Сама природа словно потеряла разум, или ее что-то потревожило. Не раздумывая, Натаниэль врезался в серую пелену, которая даже дракона лишала зрения. Его, огромного зверя, швыряло из стороны в сторону шквальным ветром, но впереди ярчайшим маяком светила путеводная звезда. Искра. Искра звала Натаниэля, в его ушах призывным голосом сирены пела магия, связавшая императора с одной единственной женщиной. Что Альви забыла в этой мгле на горном склоне, он не представлял. Да это было и не важно. Важной была лишь она сама. Дракон наконец-то увидел огонек, который все время звал его, и резко спикировал. Сев на землю, едва не ободрав бок о заметенные снегом острые камни, зверь принялся копать. Осторожно, словно от этого зависело само его сердце. А может, и зависело. Он уже ничего не соображал от беспокойства и бессилия, только бы успеть, потому что искра, его искра, потихоньку угасала, а зов становился все менее различимым. Все-таки расчистив снег, дракон жалостливо зарычал. Искра была без сознания, в ней едва теплилась жизнь. Тогда зверь зажег собственное пламя, соединяя их магию. Он вливал и вливал в нее драконье пламя, и девушка вдруг дернулась, хватанула воздух ртом и закашлялась. Тогда зверь аккуратно сжал ее в лапах, поднялся в небо, но успел пролететь всего лишь до ближайшего холма. Потраченная магия давала о себе знать, поэтому он решил ползти. И полз ровно до того момента, когда увидел мост перед замком. Только тогда он рухнул в снег и затих.